Театр в Преображенском. Лишь взором и мыслью. Со стороны Преображенской церкви по росному лугу скакал белый жеребенок. Бледнели предрассветные звезды, угасал острый, как татарский нож, месяц. Белый жеребенок тоненько ржал, и со всех сторон ему отзывались разбуженные перепела. Остановился царский конь, будто завороженный жеребенком. Замерли и кони царской свиты. «Ишь ты! Вот невидаль! Сам белый, а грива черная!» — воскликнул кто-то за спиной Алексея Михайловича. И зашептались бояре, думные дворяне, соколятники, да удалые стрельцы. «Откуда он взялся такой резвый? Словно сокол мчится! Недолго ему летать без кобылицы!» «Зарежут волки!» «А не чудо ли знамение это, государь?» предположил царский любимец Артамон Матвеев. Алексей Михайлович ничего не ответил. Вспомнил недавнее видение и чей-то голос из поднебесья. «Где ударит трижды копытом о землю черногривый белый конь, там и возводи новый дворец, и пойдет от того места преображение по всей-всей Руси». Где же остановится белый жеребенок? На берегу Яузы, что медленно струится, навстречу старшей сестрице Москварике. У Стромынского проселка, что тянется от Московского Кремля, к Стромынскому монастырю и дальше-дальше по Руси. А может, жеребенок остановится в широком сокольничьем поле, где любит охотиться царь Алексей Михайлович? «Государь!» — прервал размышления ловчий Федька Бусыга. «Велишь поймать стригунка!» Алексей Михайлович покачал головой. «Знамения касаются лишь взором и мыслью, но не руками. Пусть скачет, пусть скачет». Деяния Алексея Михайловича. 7 верст, как до небес, от Кремля до Преображенского, говаривали в старину. В конце 19 века историк Синицын писал о Преображенском. Обыкновенно соединяют и даже отождествляют это место с Петром и его реформой. Но дело в том, что реформа началась положительно раньше Петра, хотя началась она именно в этой местности. Своим основанием, своим бытием и возвышением Преображенское всецело обязано тишайшему, благороднейшему из царей Алексею Михайловичу. Деяния его великого сына Петра I порой затмевают деяния самого Тишайшего. Его поступь в истории России не так стремительно, не так громко отозвалась в сердцах русского народа. Не было и не может быть однозначных правителей. Добрейший, Тишайший Алексей Михайлович одной рукой жестоко подавлял любой бунт, карал вероотступников и своих врагов. Другой помогал убогим и нищим. Он был просветителем и высокообразованным человеком для своего времени. Но став по существу создателем первого русского театра, в то же время как бы не замечал старого запрета для простого люда не петь песни, не играть на музыкальных инструментах. Как отмечалось в иллюстрированной хронологии государства российского, царствование Алексея Михайловича ознаменовалось громадным мятежом, в котором участвовали казаки и крестьяне, и руководителем которого был Стенька Разин. Знаменитое восстание украинских казаков против польской аристократии окончилось отделением Малороссии от Польши и присоединением ее к Москве в 1654 году. За обладание Малороссией Алексею Михайловичу пришлось вести две войны с Польшей. Война со шведами окончилась Кордийским миром в 1661 году. За свою доброту Алексей Михайлович получил название Тишайшего. Был женат два раза – на Марии Милославской, от которой было два сына – Федор и Иоанн, и несколько дочерей. А от брака с Натальей Нарышкиной родился в 1672 году сын Петр. Многие деяния Петра Великого – продолжение, претворение на практике проектов и замыслов Алексея Михайловича. Среди них – создание русского флота, регулярной армии, выход России к морям, церковные, экономические реформы, развитие искусств, отечественных ремесел и промышленности. Алексей Михайлович – выдвинул идею объединения всех славянских народов. На месте языческих гульбищ. В древности местность, где впоследствии расположилась Преображенская, называли Гульбищной. Добрые места здесь соседствовали с поганами. Еще во времена возникновения Москвы, да и раньше, на здешних лугах и в рощах собирались окрестные жители. Они устраивали языческие гульбища, водили ручейки-хороводы, гадали на болотной воде, пускали по яузе в будущее дощечки-путнички с зажженными лучинами. Приносили язычники дары водяным и русалкам, приносили жертву солнцу, луне, ветру, водяному и медведю. Так было до той поры, пока не возвели здесь Преображенскую церковь. Впервые она упоминается в документах 1661 года. С давних времен существовал на Руси обычай переименовывать деревню в село по имени церкви. Так в подмосковной местности, где было разбросано множество деревенек в 2-3 двора, появилось большое царское село под названием Преображенское. За несколько месяцев возвели здесь просторный деревянный дворец. В летний сезон приезжал сюда Алексей Михайлович со всем семейством. Здесь принимались важные государственные решения, строились дома и плотины, разводились аптекарские огороды и сады. Сюда приглашались царем русские и иностранные мастера. Известный знаток истории Москвы Синицын отмечал: «Ни одна местность Москвы, кроме самого Кремля, не имеет такого значения в новой истории нашей, как село Преображенское». Комедийная хоромина. Скорее всего, идея создать первый в России театр принадлежала сподвижнику Алексея Михайловича, начальнику посольского приказа Артамону Матвееву. В 60-х годах 17 века в доме Матвеева разыгрывались небольшие сцены из священных писаний, а несколько его слуг обучались игре на различных музыкальных инструментах. Сторонницей создания театра в России стала вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра I, Наталья Кирилловна Нарышкина. Первый русский театр был построен в Преображенском. В царском указе он назывался «Комедийная хоромина». Был он деревянным и довольно просторным по меркам того времени зданием. За несколько дней до рождения Петра, 15 мая 1672 года, Артамон Матвеев по приказу царя отправил за границу доверенного человека с поручением нанять на службу в Россию мастеров рудного дела, а также музыкантов и актеров. Спустя несколько дней появился новый указ царя, касающийся театра. «Магистру Ягану Готфриду учинить комедию, а на комедии действовать из Библии». сюжеты первых пьес, сыгранных в Преображенском, брались из святых писаний. Но, несмотря на это, многие православные москвичи называли театральные представления игрищами лукавыми или степенными. Как свидетельствуют документы, внутри комедийной хоромины были рундуки, полки, места амфитеатра, лавки и подмостки, чулан для декораций. Перед хороминою был устроен помост со ступенями. Кругом она была огорожена забором со створчатыми воротами. В Преображенском создалась первая в России театральная труппа из иностранцев и русских. Ее собрали пастор немецкой слободы в Москве Грегори Иоганн Готфрид и учитель Юрий Михайлов. Они же и перевели на русский язык трагико-комедию «Эсфирь» и «Артаксеркс». Голландец Петр Инглис нарисовал декорации к спектаклю. Придворные портные царя Алексея Михайловича сшили театральные костюмы. Церковный органист Симон Гутовский и Тимофей Гассен-Крух вместе с крепостными музыкантами Артамона Матвеева составили оркестр и подготовили музыкальное сопровождение спектакля. Первая театральная труппа была набрана из иностранцев и русских юношей и подростков разных чинов и сословий. Учили их актерскому мастерству Юрий Михайлов и переводчик Георг Гюбнер. Работа шла споро. 17 октября 1672 года в Преображенском состоялась премьера пьесы «Артаксерксово действо». Спектакль шел более 10 часов, но это не оттолкнуло русскую публику от нового зрелища. Восторг, одобрительные речи зрителей, но не знали еще тогда ни оваций, ни подношения цветов любимым актерам. Царь Алексей Михайлович щедро наградил всех участников спектакля, а те, в свою очередь, поднесли ему рукопись «Артаксерксово действо». Государь приказал переплести ее в сафьян с золотом и хранить в палате ценностей своего Преображенского дворца. Подвижники русской сцены. В ноябре 1672 года, когда Алексей Михайлович переехал на зиму в Кремль, туда же из Преображенского театра перевезли декорации, реквизит, костюмы и музыкальные инструменты. В Кремлевском дворце была создана комедийная палата. Так что первые русские театралы не остались без полюбившегося зрелища. В мае 1673 года Алексей Михайлович с семейством, в том числе и с годовалым Петром, снова перебирается на лето в Преображенское, и, конечно же, следом за ним театр. С успехом прошли новые постановки «Темир Аксакова действо» и «О младшем Товии». Театральные самоучки Грегори и Юрий Михайлов стали настоящими подвижниками русской сцены. В 1673 году они уже обучали актерскому мастерству постоянную группу из 30 отроков мещанских, собранных по указу царя. В летние погожие дни занятия проходили в садах Преображенского. Так появилась первая русская театральная школа. Дошли до нас лишь некоторые имена русских актеров того времени. Николай и Родион Ивановы, Лука Степанов, Василий Мишалкин, Тимофей Максимов. Увы, лишь имена. Как сложилась их судьба? Какие роли они исполняли? Остались ли до конца жизни верны русской сцене? Но именно с этих, затерянных в глубинах истории, Васильев, Николаев, Степанов, Россия постепенно становилась театральной страной. Кто они, первые зрители в Преображенском? Конечно же, царская семья, их близкое окружение, бояре, думные дворяне и думные дьяки, стольники, стряпчие, но и простой люд, ремесленники, дворовая челядь и другие жители села Преображенское. Многие пытались тайком проникнуть в комедийную хоромину, чтобы увидеть небывалое до сих пор чудесное зрелище. Прообразом первых театральных билетов являлся приказ царя «Быть с Москвы нарочно к великому государю в поход в село Преображенское». И горе тому, кто посмел бы ослушаться и не принять такого приглашения. Наказывались все, несмотря на чины и заслуги. Бывало, ворчали бояре и дворяне, получив неожиданно подобный театральный билет от царя. «Эх, поскачем в Преображенское на комедину дорожную грязь месить!» Это царское село оказалось тесно связанным со словами «Первый, первое, впервые в России». Преображенское, преображение. Какое соответствие названия поселения с историческим смыслом? Из-за этого села шло преображение России, преображение общества и личности. Для нашей страны театр стал не просто зрелищем и развлечением. Мы, русские, воспринимаем сцену как-то по-особому. Может быть, по-детски больше верим тому, что происходит на подмостках. И, отрываясь от обыденного, мысленно переносим на сцену жизнь свою и близких нам людей. В глазах русского театрала больше сопереживания с происходящим в спектакле, больше раздумий, печали, веселья. В общем, мы зрители-дети. У нас утвердилось мнение, что Петр Великий был приверженцем прогресса, реформатором, а его старшая сводная сестра, царевна Софья, сторонницей всего старозаветного, отсталого. Но нам ли судить? Не ввязываясь в исторические споры, замечу, царевна Софья знала латынь, немецкий, греческий, французский языки, собирала русские и зарубежные книги, писала стихи, изучала историю и философию, астрономию и математику, была достойной ученицей замечательного ученого и просветителя Симеона Полоцкого. А театр? Как молодая царевна восприняла нововведение своего отца Алексея Михайловича? Если ответить коротко, царевна Софья Алексеевна Романова – первая русская женщина-режиссер и переводчик зарубежных пьес. Именно она перевела великого Мольера на русский язык и поставила на сцене в Москве. Говорят, история не любит сослагательного наклонения, и все же не удержусь. Какой был бы мощный энергетический заряд для развития России, если б не враждовали, а объединились Петр и Софья. Широта знаний, организаторские способности, талант, желание сделать Россию процветающей страной и многое-многое другое. Но, увы, что произошло, то прошло. Противостояние, борьба за власть, гордыня. Нет, не случайно в христианстве гордыня – один из главных грехов, губящих человечество. А еще окружение. Да, царя делает свита. Очень многим невыгоден был союз Петра и Софьи, как на Руси, так и за границей. Очень невыгоден. Первой русской актрисой стала Татьяна Арсеньева, боярышня царевны Софьи Алексеевны. До нее еще много лет спустя женские роли на русской сцене исполнялись мужчинами. Арсеньева исполняла заглавную роль в пьесе «Екатерина Великомученица», написанной и поставленной Софьей Алексеевной. В своих театральных начинаниях царь Алексей Михайлович самую большую поддержку получил от русских красавиц. Загнанные в свои избы, терема, светелки, скованные стародавними суровыми правилами, с помощью театра, пусть немногие, но получили глоток свободы, возможность явить людям свою красоту. Известно ведь, красота должна быть востребована. И если некому будет любоваться красотой, она попросту угаснет. Преодолев аханье матушек, недовольство сановитых отцов, сквозь проклятие и брюзжание толпы отчаянно и радостно шагнули на сцену юные русские аристократки, а за ними их служанки-подружки. Зловещая роль. Где театр, там и комедия, и трагедия, святость и злодейство на сцене и в жизни. И, как гласит старинное московское предание, театр тоже сыграл свою роль в наметившемся разладе и противостоянии Петра и Софьи. Конечно же, не подмостки послужили причиной этому, но ведь и океан начинается с капельки воды, с песчинки соли. Маленький Петр присутствовал на всех спектаклях Екатерины Великомученицы и однажды назвал Татьяну Арсеньеву Екатериной мучительницей большие глаза, при этом добавил: «Отчего на сцене она так похожа на мою сестрицу Софью? Может, хочет, чтобы ее в жизни постигла участь бедной великомученицы?» Пожалуй, это замечание осталось бы бесследным. Но какой же театр без интриг на сцене и в жизни? Слова будущего императора передали Софье, и сделала это ее приближенная, прозванная португальской Донной Луной. Зачем появилась в России загадочная иностранка и как ее настоящее имя? В Москве говорили разное. Городские предания сходились в одном. Принадлежала она к знатной португальской фамилии. Когда-то была захвачена не то сарацинскими, не то греческими пиратами. Потом ее отбили английские моряки. Долгое время Донна Луна жила в Англии под покровительством очень влиятельной особы. Изучала химию и астрологию, постигала тайны колдовства друидов, участвовала в любительских спектаклях. И, наконец, по непонятным причинам, она оказалась в Первопрестольной. Почему ее заприметила Софья и приблизила к себе, тоже осталось загадкой. Донна Луна ни в Москве, ни в Преображенском почти не появлялась при дневном свете и всегда под вуалью, редкостной для той поры на Руси. Впервые на русской сцене она выступила в феврале 1682 года, когда в Преображенском поставили комедию «Баба-Яга, костяная нога». Было это уже после смерти Алексея Михайловича, когда его старший сын, 20-летний государь Федор Алексеевич, женился во второй раз. На третий день после свадьбы решил он порадовать молодую жену Марфу Апраксину театральной постановкой. Бабу-Ягу играла копенгагенская актриса Анна Паульсон, Ивана-Царевича – князь Иван Прунский, возлюбленную царевича Людмилу – княгиня Бретинская, черного бога – полковник Грибоедов, предок великого драматурга Александра Грибоедова. Подруг Людмилы, Любашу, Татьяну и Наташу, юные княжны Черкасова, Куракина, Адоевская. У Донны Луны была совсем маленькая, но зловещая роль. Всего лишь фраза «Смотри на меня неотрывно и делай, что я мыслью тебе повелю». Выходила она на сцену в черном одеянии, в странной маске из мелких осколков зеркала. Пьяный шут. «Баба-яга Костяная нога» была последней постановкой при жизни царя Федора Алексеевича. На следующий день после спектакля он и без того слабый здоровьем заболел. Иностранцы-лекари не могли понять, что за внезапная хворь подкосила его. Вскоре, на 21-м году жизни, царь Федор Алексеевич скончался. Ни в Москве, ни в Преображенском никто не связывал его смерть с театральной постановкой. И только вечно пьяный дурак шут Петруха приставал к юному царевичу, отвлекая от военных игр с потешными полками. «Ты Петруха, и я Петруха!» — нашептывал пьяный дурак. «Ты теперь царь России, а я царь шутов, потому раскрою глаза тебе. Прилетела демоница под черной тряпицей из-за моря и принесла с собой в сундучке пляшущий пламень гипербореев. Смутила душеньку царевне Софьюшке, та я демоница-лунопоклонница. И возненавидела царевна и своего братца-государя Федора, и его первую жену Агафью, и тебя самого, Петруша. Ох, возгордилась Софьюшка, сама править Русью задумала. А в комедийной хоромине взглянула демоница по-особому на царицу Агафью, повела по-особому руками, и померла Агафья после родов. Посверкала своими зеркальцами лунопоклонница, и помер царь Федор Алексеевич. И никто того не заприметил, один я все примечаю, все замечаю. И до тебя она скоро доберется. Надежа и защита твоя на конюшне. Черногривый белый жеребец, прародитель которого указал Алексею Михайловичу, где располагать Преображенское. Береги его, он вывезет. Да и меня не забывай, бедного. В царских палатах каждый слушок, хоть и свершок, да я все равно поймаю, крылышки поотрываю и тебе подам. Отмахнулся тогда от пьяного дурака десятилетний царь Петр, но призадумался, даже поинтересовался, а если на царской конюшне черногривый белый жеребец? Но потом, наверное, забыл предостережение шута или сделал вид, что забыл. Советы приближенных. Вначале увлечения младшего брата Петра не беспокоили Софью. Собрал вокруг себя ребятню из боярских семей, из мелкопоместных дворян, мастеровых, да и вовсе безродных. Ну и пусть балуется и потешные баталии разыгрывает. Лишь бы в государственные дела не совал нос, да ее советов слушал. Но проходили годы, и ребятня из потешного Преображенского войска взрослела. Уже мало стали походить на детские забавы, их учебные штурмы крепостей, штыковые атаки, военное обучение. Все чаще стали нашептывать царевне Софье люди из ее окружения. «Наглеют Петровы волчата». Каждый день то драку со стрельцами учинят, то скандал затеют, и нету правы на их выходки, никто им не указ, кроме самого Петра. Но главное, юный царь требует все больше денег из казны для своего потешного войска, а прислушивается к царевне и родовитым боярам все меньше. Петровы волчата буйствуют без удержу, а между собой у них дисциплина и послушание, не то что у стрельцов. Чаще стала бывать у царевны Софьи Донна Луна. Уговаривала: «Не упусти нужный день и час, подуют ветры из Преображенского и сметут все на своем пути, и твои замыслы, и деяния, и тебя не пощадят». Не решалась Софья. Все же брат, хоть и ворог, все же законный наследник престола, хоть и упрямый и наглый, как вепрь, всегда напролом. Твой царский трон, неотступно нашептывали Софье ближние люди, только ты сможешь править Россией, а братец твой пропьет страну да продаст немчуре. Летом 1689 года принесла Донна Луна Софье небольшую книжицу. Взяла царевна книжицу, полистала и очень удивилась. Да в ней же ничего не написано, не пропечатано. «Сейчас не написано. Да скоро будет», — усмехнулась Донна. «Кто же это сделает?» «Ты, матушка, законная царица». «Что же мне написать в эту книжицу?» — в раздумье спросила Софья. Донна взглянула прямо в глаза царевне. «Это будет пьеса о взошедшей луне, либо трагедия погашенной луны». Софья вздрогнула и положила книжицу на стол. Сказала тихо, но твердо: «Театр — орудие как светлых, так и темных замыслов. Неважно, какие маски на сцене, важно, кто под ними, кто водит их и куда ведет. Ну, допустим, трагедию я напишу. А какова твоя роль в будущей пьесе?» «Моя роль, как всегда, самая маленькая, но самая главная». Донна помедлила в раздумье. «Магия слова, магия жеста, магия цвета, магия невысказанной мысли — все это я сплету в единый венок и отправлю зрителям. Особое сочетание слов, жестов, цветов, одежды и декораций, моя мысль — все это заворожит их. Они не смогут двинуться с места, пока...» «Продолжай», — нетерпеливо приказала Софья. «Пока пламя не охватит комедийную хоромину», — поспешно ответила Донна. «В пьесе ты напишешь фразу: даже холодная луна, загнанная в ловушку, может породить великий пожар. Это будет магическая фраза. Я произнесу ее и как бы ненароком опрокину свечу на сцене, но так, что она не погаснет. Огонь свечи окажется в нужной точке, отразится в гиперборейском зеркале, и комедийная хоромина загорится сразу в шести местах. Зрители не сразу смогут прийти в себя. Ну, а пожар станет сигналом тебе и твоим стрельцам в Москве к выступлению». «Где же это гиперборейское зеркало?» — поинтересовалась Софья. Донна Луна улыбнулась. «В моей зеркальной маске и в ларце». «Да как же ты сама спасешься?» «Успею», — махнула рукой Донна. «Закулисная дверка будет открыта. А там уж проследи, матушка, чтобы меня ждала карета с надежным кучером, да карета, чтобы вся в мягких подушках и мехах была. С гиперборейским зеркалом надо быть осторожным. Может, при ударе выйти из подчинения, и тогда беда». Софья нахмурилась. «Ну а кто же будет зрителями этой страшной трагедии?» Донна развела руками. «Те, кого ты пригласишь, матушка-государыня, и не езди больше в Преображенское». Маски сорваны. И наступила та августовская ночь 1689 года. Не успев уснуть, Петр вдруг вскочил с постели. За окнами крики, ржание коней, огни. Вот оно, тревожно застучало сердце. Не раздумывая, в одной ночной рубахе Петр выпрыгнул из окна. Упал, но тут же вскочил на ноги. Перед ним, словно гриб из-под земли, появился шут Петруха. Как всегда, пьян, еле на ногах стоит, но цепко держит под усы черногривого белого коня. Бьет в тревоге черногривый землю копытом, таращит выпущенные фиолетовые глаза, а в них отражаются огни. Зато у Петрухи рот расплылся в улыбке, и прокричал он, будто радостную весть произнес. «Эх, царь, государь, упреждал тебя, не умников, а дураков слушать надо. Подняла сестрица твоя войско стрелецкое. Сигай в седло, дыл да тараканьи усы, да скачи в лавру». Затряслись руки и ноги у царя, едва на коня взобрался. «Эй, Петруха, а что за пожар, что за крики у дороги?» Захохотал пьяный дурак так, что вздыбился конь. «А то, государь, баба португальская луннопоклонница сгорела в карете. Примчалась, чтобы завтра комедию играть. Да вырвался черногривый белый конь из стойла. Да наперерез ее тройке. Карета опрокинулась, а в ее сундучке рвануло, будто бочка с порохом». Сунул пальцы в рот дурак Петруха и засвистел по-разбойничье. Рванул белый конь в ночь, в тревожное, неведомое, и казалось юнному царю, будто гонится за ним взбесившаяся луна, скачет совсем рядом по ветвям деревьев огненной куницей, вот-вот настигнет. Что ждет впереди во тьме? Гибель? Слава? Позор? Но быстрый тверд стук копыт белого коня, словно чует он, в какой стороне Троицы Сергиева лавра, и что поджидают там царя его верные потешные полки. А в это время в своей горнице Софья прекратила гадание, печально отвела взгляд от заговоренной воды, накрыла черным платком серебряный ковш и загасила свечу. «Все, белый конь уже на воле», — прошептала царевна. «Комедия окончена, все в прошлом. Маски сорваны, свечи погашены, зеркала разбиты».